Глава 39. Шар и колеса. Не ожидал такой хитрости от княжны, честное слово. Все-таки ее физическая немощь пробудила во мне сочувствие и заставила воспринимать как несчастную девочку. А это хищник не хуже той крокодилы, которая в рассказах моих крепостных уже достигла 10-метрового размера. Слушаю ваше предложение внимательно. Я улыбнулся ей открыто и спокойно. Это мы еще посмотрим, что она там напридумывала. Ни под какую грязную работу, интриги и прочие пакости я подписываться не собираюсь. Княжна улыбнулась в ответ немного нервно. 20 лет назад придворный маг австрийской императрицы Елизаветы Вольфенбюттельской сделал для нее специальное кресло на колесах. Вроде маленького экипажа, в который впрягали особую механическую лошадь. Маленькую, размером с пони. Императрица с трудом ходила и часто пользовалась этим креслом. «И вы хотите, чтобы вы повторили это изобретение?» Только лошадь пусть будет еще меньше. Размером с собаку. У меня, знаете ли, не дворец, а обычный особняк. Она облизнула губы. А взамен я отдам вам дневники Иоганна Бернулли. От удивления я закашлялся. Дневники? Того самого? Великого механика и деланного мага? Да, того самого. Отца Даниила Бернулли, ректора Базельского университета. Княжна усмехнулась. Не оригиналы, естественно, а копии. Очень хорошие копии. Но ведь сын никогда не разрешал. Их сняли тайно, подкупив слугу. Почему вы не заказали такое кресло в Европе? Губы княжны сердито сжались. Вы думаете, я не пробовала? Они все отказались. Сделать кресло для калеки ниже их достоинства, видите ли. А маленькая лошадка — повод для насмешек. Девушка ударила кулаком по подлокотнику. Скоты! 2/3 даже не удосужились ответить на мои письма. А из ответивших одна половина посмеялась, а другая запросила несусветные суммы. 300 000 талеров золотом! На глазах княжны выступили злые слезы. «Никто не захотел мне помочь! Никто!» Не скатиться в истерику, ей неожиданно помогла Таня. Она подошла к княжне, присела рядом на корточки, погладила по руке и протянула платок. «Не плачьте, Тамара Георгиевна. Все будет хорошо. Константин Платонович вам поможет. Честное слово, он настоящий волшебник. Он все может». Княжна яростно сверкнула на нее глазами, но не сказала ни слова и не стала отталкивать. Я сложил руки перед собой, смотрел на девушку и думал. Про дневники Бернулли ходили самые разные слухи. От описания тайных знаков до секрета философского камня. Впрочем, сын великого механика — сам известный ученый объявил, что в дневниках только личные сведения, и отказался их демонстрировать. Если это не подделка, наверняка там найдется много интересного. Впрочем, для меня дневники не сильно важны. Сделать для несчастной калеки средство передвижения не так уж и сложно. Нет никакой маленькой лошади. Это несусветная глупость. Есть идеи интереснее и гораздо легче реализуемые. Вот только крылся в них один неприятный подводный камень. С помощью знаков и печатей невозможно сделать мотор, вращающий колеса. Сколько ни пытались придумать связки для этого, ничего не получилось. Зато у меня была на примете забавная идейка, подсмотренная у кого-то из сорбоннских профессоров. «Константин Платонович, «Так вы...» «Я помогу вам. Причем сделаю это сегодня же». Княжна захлопала глазами. «Таня, позови носильщиков Тамары Георгиевны и проводи ее в компанию к Марии Алексеевне». Я встал. «Надеюсь, вам понравится компания моих домочадцев». «Я не ха...» «Тамара Георгиевна, мне понадобится ваше кресло. Но внизу есть отличный диван. Уверен, вам будет на нем удобно». Княжна собиралась было возразить, но, строго посмотрев на нее, я дал понять. «Хочет помощи, пусть слушается». Так что она насупилась, но кивнула. Через 10 минут орки-носильщики внесли княжну в ателье и осторожно пересадили на диван. Она сердито и настороженно смотрела на окруживших ее женщин, будто дикая кошка. Я шепнул пару слов Марии Алексеевне, жестом приказал носильщикам нести кресло за мной и пошел в кузницу. Прохор с радостью ухватился за возможность соорудить новый механизм. «Колеса возьмем те, от сломанных дрожек». «Точно, барин!» — кузнец важно кивнул. «По размеру как раз». «Передние надо ставить маленькие, вот такого размера, поворачивающиеся». На фанерном щите я мелом изобразил чертеж. «Здесь протянем вот такую штуку». «Металлический пруток?» «Точно. И согнуть его, как нарисовал». Мы подробно обсудили с Прохором конструкцию, и он взялся за дело. А я вернулся к себе в кабинет, чтобы обдумать магическую часть. Движитель я сделал на основе хрустальной призмы. Пришлось разорить один из лошадиных комплектов, но для хорошего человека не жалко. Схему движения я вычертил по наитию, а над входящим задумался. Какой должен быть орган управления инвалидной коляски? Ручка? Джойстик? Руль? Нет, с этим придется выписывать сложные связки, а отзываться они станут плохо. Надо что-то проще и в то же время интуитивно понятное, чтобы раз — и кресло покатилось. Идея пришла в голову внезапно. Покатилась. Я выскочил из кабинета и помчался в правое крыло. В самом конце коридора располагалась курительная, просторная комната с креслами и бильярдным столом. Курить здесь было некому, а вот Киш с Бобровым иногда стучали шарами. Мертвец регулярно проигрывал, ругался и грозился взять реванш. Я схватил один из бильярдных шаров и поспешил обратно. «Простите, друзья, но вам придется обходиться без него». Над шаром я провел долгую, кропотливую операцию. Нанес на поверхность множество мелких знаков. Однако магический колобок получился. Если смотреть на него магическим зрением, шар казался древним ужасным артефактом, хотя ничего опасного в нем не было. Я вернулся в кузницу, но рановато. Прохор все еще возился с креслом, устанавливая колеса и налаживая механизм под сиденьем. Честно говоря, конструкция вышла смешная. Ось больших колес была хитро изогнута, чтобы получилось две педали. И крутить их должны две небольшие механические ноги. Мне стало грустно. Не видать этому миру ни нормальных паровозов, ни гоночных болидов. Паровые машины и двигатели внутреннего сгорания всегда будут проигрывать магическим движителям, и их просто не изобретут. Разве как диковинку, не более. Оделанной магией гораздо проще создавать шагающие машины. Так что, готов поспорить, первые аналоги паровозов в этом мире будут громадными шагоходами без колес. «Готово, барин!» Прохор вытер руки от смазки ветошью. Он довольно щурился, разглядывая дело своих рук. «Вот здесь, в подлокотнике, прорежь отверстие под этот шар». «Дырку-то?» «Отверстие, Прохор. Дырка — это когда карман порвался, а здесь отверстие». Кузнец почесал в затылке. «Эк вы, барин, мудро выражаетесь. Дырка она и есть дырка». Он быстро выпилил круглое окошко в широком подлокотнике. Сверху вставил зачарованный бильярдный шар, а снизу закрепил хрустальную призму. Оставалось нанести еще несколько дополнительных знаков, и все, готово. Я тихонько заглянул в комнату. Дамы сидели кружком, болтали, пили чай и ели пирожные. Княжна Вахвахова оттаяла, повеселела и что-то с жаром рассказывала Марье Алексеевне. У нее даже румянец появился на бледных щеках, а глаза весело блестели. Ха, я и не сомневался, что эта компания сможет развеселить несчастную девицу. «Сударыни», — я вошел в комнату, — «не помешал?» «Заходи, Костя», — Марья Алексеевна махнула рукой. «Мы как раз чаевничать сели. Будешь с нами?» «Боюсь, мне придется вас немного отвлечь. Прохор, давай». Кузнец вкатил кресло и поставил в центре комнаты. Глаза княжны расширились. Остальные тоже удивленно смотрели на диковинку. «Тамара Георгиевна, разрешите вам помочь?» Я подошел к княжне и осторожно взял ее на руки. Она была очень легкой, будто ребенок, и хрупкой, как фарфоровая ваза. «Садитесь», — я опустил ее в кресло. «Удобно?» «Вроде бы». «Видите шар? Осторожно проверните его вперед». Княжна с опаской коснулась его указательным пальцем и медленно толкнула белую сферу. Кресло чуть дернулось и проехало не больше дюйма. «Ай!» — девушка взвизгнула. И тут же двинула шар еще раз. И еще, и еще. Через 5 минут по комнате носилось взад-вперед кресло с хохочущей в голос княжной. В ее взгляде плескалась легкая искорка безумия, впрочем, не опасного. «Костя, ты настоящий волшебник», — шепнула мне Марья Алексеевна. Я только пожал плечами. Ерунда. Любой опытный деланный маг сотворил бы что-то подобное. Вахваховой не надо было писать в Европу. Знаю я своих коллег. Письма из дикой России они восприняли или как шутку, или как провокацию. Стоило отправить опытного поверенного, чтобы договориться лично и забрать заказ. Она получила бы подобное кресло уже давно. Княжна отказалась оставаться ночевать, заявив, что не хочет нас стеснять. Это было естественно. Кресло она получила, а мы не были ее близкими друзьями. Так что пусть едет домой. Я проводил ее до кареты. Дамы мои тоже собирались, но княжна настояла, чтобы они не отвлекались от важных дел с нарядами, и попрощалась с ними в доме. Грузчики осторожно подняли девушку и усадили внутрь, а затем взялись грузить кресло. «Не сломайте!» — чуть истерично прикрикнула на них княжна, выглядывая в открытую дверцу. «Мы с понятием, барыня!» — пыхтели они. «Разве ж не разумеем? Да едет в целости, не сумлевайтесь!» Княжна сердито засопела и зашуршала внутри кареты, как огромная мышь. Через минуту она выглянула наружу и вложила мне в руки толстый бумажный пакет. «Это дневники, Константин Платонович. Деньги...» «Не надо», — я улыбнулся ей. «Дневников будет достаточно. Приезжайте ко мне через год, чтобы подновить знаки». Она кивнула. «Хорошо, пусть будет так. Константин Платонович, подойдите поближе». Девушка наклонилась и перешла на шепот. «Я знаю, вы ведете дела с князем Голицыным. Не сочтите меня за интриганку, но вы должны знать, он страшный человек». На ее лице мелькнуло выражение ненависти. «Страшный, жестокий и злопамятный. Не спорьте, я знаю, о чем говорю. К моему увечью и гибели моей матери он имел самое прямое отношение». Она протянула руку и приложила палец к моим губам. «Не спорьте, это не бред бедной девочки. У меня есть все доказательства. Отцу запретили мстить и выплатили виру. Дело уладила сама императрица. Но я не мой отец». Наклонившись еще ниже, почти касаясь моего лица, она прошептала: «Я знаю Голицына. Однажды он и вас захочет сожрать. Приходите ко мне, и я с удовольствием помогу вам отомстить». У меня даже в горле запершило от таких заявлений. Чтобы не спорить с девушкой на такую скользкую тему, я просто кивнул. Она помолчала несколько коротких мгновений, не спеша отодвигаться от меня, и прищурилась. «Ах да, еще одно». Без предупреждения она резко подалась вперед и впилась в меня поцелуем. В нем смешались страсть, одиночество и нерастраченная нежность. Это длилось недолго. Так же неожиданно княжна отстранилась и посмотрела на меня с высокомерным превосходством. «Это мой вам подарок». Голос девушки был хриплым, будто от волнения. «Чтобы вы поняли разницу между поцелуем настоящей дворянки и вашей любовницы-простолюдинки». Я поклонился. «Благодарю, ваша светлость». Она задрала нос, крикнула «Поехали!» и захлопнула дверцу. Козявкин, лично правивший каретой, щелкнул вожжами. Помахав княжне рукой, я вздохнул. Ох уж эти женщины! Безумно сложно разобраться, что у них происходит в голове. А еще сложнее находиться под их перекрестным огнем. Я чувствовал, как мне спину жжет чей-то ревнивый взгляд. «Таня?» Я обернулся и никого не увидел. Только в окне гостиной мелькнули кудри, огненно-рыжие.